Глава третья. Доброе утро, леди Присцилла. Доктор Гилберт нагрянул в тот ранний час, когда хозяйка поместья едва приступила к завтраку. Счастье еще не в постели, хотя доктора это вряд ли смутило бы. Доброе, доброе. Леди Присцилла прожевала кусок ветчины. Присоединяйтесь. С удовольствием. Кстати, у меня очень интересные новости. У меня в некотором смысле тоже. Наживка исчезла, а ловушка оказалась пуста. Впрочем, едва ли это заинтересует доктора. Разве что он сочтет эту историю бредом моего воспаленного воображения и порекомендует какого-нибудь сведущего в таких делах психиатра. Бррр, быть старой ведьмой еще куда ни шло. Но выжившей из ума старой ведьмой... Какие же? Теперь Присцилла переключилась на копченую форель. Доктор выразительно покосился на горничную, и хозяйка спохватилась. Сиси, ты можешь идти, мы сами справимся. Да, мэм. Сиси выглядела так, словно за ночь не сомкнула глаз. Присциллу кольнула совесть. А совесть в моем возрасте штука опасная, способная напрочь испортить сон и аппетит. Надо бы как-то разобраться в темной истории с кражей шоколада. Но как? О чем задумались? Доктор запросто придвинул к себе блюдо с яичницей и беконом. Настроение у него, очевидно, было превосходным. Ерунда. Выкладывайте поскорее свои новости. Как прикажет моя прекрасная леди. Короче говоря, помните вчерашнего мальчишку, Чарли? Еще бы. Разве такое забудешь? Особенно после ночного концерта, который устроил нам затосковавший оборотень. Так вот, меня сегодня с позаранку к нему вызвали. Доктор, ничуть не заботясь о манерах, умудрялся одновременно уминать яичницу и рассказывать. Обычная простуда, небольшая температура. Словом, ничего особенного. Миссис Милс просто запаниковала. Очень уж она трясется над сыном. И? Она налила себе кофе, пока ее гость не рассказал ничего нового. Хотите? Да, спасибо. Дело в том, что при осмотре я обнаружил весьма интересный момент. Видите ли, мальчика совсем недавно оперировали. Зоб. Так-так. Лечить болезни щитовидной железы научились не так давно, и лечение не из дешевых. Операцию явно делали в очень дорогой клинике. По косвенным признакам болезнь зашла очень далеко, так что мало кто взялся бы оперировать. Присцилла кивнула. Обычный чири вам любой эскулап вскрыть способен, а вот с гангреной справится не всякий. Неудивительно, что родители над ним трясутся. Долгожданный сын и вдруг серьезная болезнь. Я немного прижал, миссис Милс. Якобы для точного диагноза требовалось знать подробности об операции. Поначалу она пыталась увильнуть, но после созналась, что мальчик проходил лечение в закрытой швейцарской клинике. Откуда у обычного викария такие деньги? Хороший вопрос. Наследство двоюродной тетушки? Щедрый жест какого-нибудь богатого мецената? Такие вещи легко проверить. И будь это так, вряд ли Милсы мялись бы, когда об этом зашла речь. Согласна. Кстати, у меня ведь тоже есть новость о семействе викария. Так-так. История, рассказанная вчера Сиси, заиграла для Присциллы новыми красками. Моя горничная вчера заметила, как миссис Милс стащила на почте леденцы. Думаете, она украла что-то поценнее конфет? Продала и на вырученные деньги лечила сына? Материнская любовь — страшная вещь. Полагаю, эту версию стоит проверить. Согласен. Доктор Гилберт решительно кивнул, поднялся и галантно помог леди встать. И, конечно, мисс Бисли не могла найти более подходящего момента. Воскликнула она с порога и порозовела. «Простите, я не хотела вас беспокоить». «Вы не побеспокоили». Она погрозила пальцем откровенно посмеивающемуся доктору. «Входите же. Вы что-то хотели?» «Да. Я хотела предупредить вас о своем уходе». «Так-так-так». Они с доктором быстро переглянулись. «Это еще что за новости?» «Я не могу жить здесь!» «Простите, я немного волнуюсь». «А ведь была такой здравомыслящей, рассудительной. Любовь дурно влияет на рассудок. Да и бессонная ночь не пошла мисс Бисли на пользу». «Это заметно. Все дело в мистере Янге, так ведь?» «Я не намерена это обсуждать». «Значит, точно в мистере Янге. Эта парочка меня догонает». «И вы что же, бросите на произвол судьбы пожилую женщину, которая нуждается в вашей помощи?» Доктор быстро отвернулся, пряча усмешку. «Помог бы лучше». «Вы уже пошли на поправку. И, конечно, я готова поработать неделю или две, пока вы найдете мне замену». «Хорошо». Она понимала, что убеждать ее сейчас в чем-то было бесполезно. «Можете идти». «Я хотела измерить вам давление». Мисс Бисли растерянно приподняла чемоданчик. «И микстуры принесла». «Я сам этим займусь. А вам я настоятельно рекомендую выпить успокоительного и прилечь». Она даже спорить не стала, обессиленно кивнула и вышла. «Знаете, мисс Бисли не мешала бы показаться специалисту. У нее определенно не в порядке нервы». «Доктор, ее болезнь называется любовью. От нее микстур пока не изобрели». «А жаль», — ответил он, помрачнев. «Так-так-так. Кажется, нашего милого доктора тоже не миновала чаша сия. Конечно, мне тоже было бы что вспомнить. Без разочарований в моей долгой жизни не обошлось. Но какой смысл теребить старые душевные раны, все равно, что ковырять прыщ? Толку никакого, только заживать будет дольше. У меня есть идея». «Мне уже страшно», — пробормотал доктор и, наконец, улыбнулся. Номер инспектора Баррета раздобыть удалось не без труда. Сначала леди Поуп пытались спихнуть на сержанта, или, что вовсе уж оскорбление, на какого-то дежурного констебля. Очевидно, сочли очередной дамочкой, устроившей истерику из-за пропажи своего шпица. Наконец, в трубке послышался встревоженный голос Этана Баррета. «Леди Присцилла, что-то случилось?» «Она самая. Леди Присцилла Поуп, собственной персоной. А к вам, милый мой, дозвониться потруднее, чем к премьер-министру». «Все претензии к преступникам. Я бы с удовольствием дни напролет болтал со знакомыми, тем более такими приятными, как вы, леди Присцилла. Но, увы мне, увы, приходится бегать за каким-нибудь очередным убийцей. Надеюсь, в вашем Дорсвуде все спокойно». «Убийств вроде бы не было. Мухи ведь не в счет. В остальном народу у нас, наоборот, прибавилось. И кое-кто из них очень-очень подозрительный». «Маньяк? Беглый каторжник? Насильник?» «Бог с вами. Всего лишь воришка». «Понимаю, неприятно. Но вряд ли я чем-то смогу помочь. Ярд не занимается мелкими кражами». «Кто сказал, что мелкими? Впрочем, мы справимся сами». «Мы справимся? Леди Присцилла, вы ведь не будете делать глупостей». «Я? Глупостей? Вы меня оскорбляете, милый мой». «Это не буду или, конечно, буду?» «Конечно, буду. Какой смысл в жизни, если не творить время от времени какие-нибудь глупости? Помрете со скуки уже на шестом десятке, уверяю вас». «Поверю на слово. Погодите минутку». Инспектор Баррет вздохнул и поинтересовался уже без тени веселья. «Вам что-нибудь нужно? Боюсь, у меня маловато времени». «Нужно. Записывайте. Корнелия Миллс, миссис Тернс Миллс, супруга викария. Меня интересует, не числятся ли за ней еще какие-нибудь кражи. Хотя, скорее всего, дело замяли». «Понял, ждите. Вам скоро перезвонят. Рад был услышать вас, леди Присцилла. Надеюсь, вы приедете на свадьбу?» «Разумеется. И привет, милой Люси». Он пробормотал что-то, и связь оборвалась. Оставалось лишь ждать. Не прошло и получаса, как позвонил констебль Доксли. «Доброе утро, мэм. Инспектор просил передать, что вы были правы. Миссис Миллс трижды фигурировала в делах о мелких кражах, хотя до суда не дошло. В первом случае украдены были две пары шелковых чулок из универсального магазина «Хэрротс». Во втором — одна сережка, собственность горничной миссис Потс. В третьем — кочерга из поместья лорда Уопсли. Инспектор полагает, что на самом деле краж было больше, просто остальные потерпевшие не обращались в полицию». «А горничная, выходит, обратилась? Из-за сережки?» «Девушка обвинила в краже другую горничную и хотела ее проучить». «Вот как. Спасибо, констебль. А скажите, могла ли мисс Миллс быть причастна к нераскрытым кражам, скажем, бриллиантового ожерелья или чего-то в этом духе?» «Я проверю. Только на это нужно больше времени». «Благодарю вас, констебль!» Леди Присцилла пристроила трубку на аппарат и потерла лоб. А доктор не скучал без хозяйки поместья. Он завел патефон и поставил проигрываться ту самую пластинку с песнями мистера Янга, или как там его зовут на самом деле. Вряд ли Райаном. Это наверняка псевдоним. У оборотней с фамилиями, точнее сказать, со стаями, строго. При виде Присциллы доктор остановил музыку и вопросительно поднял брови. «Как я и думала, миссис Миллс попадалась трижды. На краже чулок, дешевенькой сережки и кочерги. Однако полиция считает, что это лишь часть». «Хотите сказать, она клептоманка?» «Ни за что бы не подумал. Такая приличная женщина!» «Можно подумать, приличные не совершают преступлений. Страшно представить, сколько неприглядных тайн скрывается за благопристойными фасадами. Вы же не специалист по душевным болезням, и вы сами ее подозревали». «Подозревал, признаю, но я-то полагал, что исцеление Агун Краджа она утащила для сына». «Какой смысл? Ребенка уже прооперировали, и, насколько я понимаю, он уже вполне здоров. Не простуду же она собиралась лечить исцелением». «Это было бы хуже, чем стрелять из пушки по воробьям». «Вот именно. Но мисс Миллс трясется над ним так, будто мальчик по-прежнему серьезно болен. Она слишком привыкла за него бояться, понимаете? В результате сама же ему вредит. Я пытался объяснить ей, что его постоянные сопли и кашель — результат чрезмерной заботы. Куда там? Миссис Миллс по-прежнему уверена, что у мальчика крайне слабое здоровье и держит его в вате». «Хотите сказать, амулет она утащила, так сказать, про запас? Я слышала про брюки и пальто на вырост, но чтобы запасать так магию? На случай, если ребенку станет хуже? Не слишком ли?» «Материнская любовь слепа. Впрочем, если миссис Миллс действительно страдает клептоманией, она вообще могла не знать, что именно стащила». «Сочла амулеты дешевками? Что же могло быть и так?» Доктор вытянул ноги и посмотрел на заляпанные грязью носки своих туфель. Сразу видно, уже с утра ему пришлось немало поколесить по округе. «Главный вопрос. Что с этим делать дальше?» «В каком смысле? Он ведь не имеет в виду, что надо сдать миссис Миллс полиции, правда?» «Мы не можем этого так оставить. Если эта женщина больна, то ей нужно лечиться, а не...» «А не расхаживать по обедам? Доктор, иногда лечение может принести больше бед, чем сама болезнь». «Не соглашусь. Многие болезни начинаются с сущего пустяка, с царапины. Но если вовремя не принять меры, то может и до ампутации дойти». «Мы не можем знать наверняка, что это она украла амулеты. Хотя, по совести говоря, если не она, то кто? так, давайте проверим. Вы ведь можете второй раз проделать этот ваш трюк с поиском? Могу, но вряд ли мы что-то найдем. Надо быть совершеннейшей дурочкой, чтобы прятать улики в собственном доме. Мистер Янг еще мог оставить украденное в поместье на время, пока не подыщет лучшего хранилища. Но столь опытная воровка, как миссис Милс, едва ли. Ну что, спорим на желание? Нет. Загадайте что-нибудь неприличное, а мне потом отдуваться. Неприличное? Серые глаза доктора смеялись, уголки губ подрагивали. Что же, например? Умеете вы заинтересовать? Присцилла развела руками, подумав, что в их возрасте список неприличного возмутительно мал. Скажем, потребуете, чтобы я слушала ваши стихи. Что может быть неприличнее, чем плохие стихи? Счастье, что я ничего не пишу. Ни стихов, ни прозы. Иначе от такой отповеди точно зарекся бы брать перо в руки. Давайте сойдемся на обеде. Ваша кухарка готовит так, что трудно не стонать от восторга. Как по-вашему, это достаточно неприлично? Вполне. Она величественно кивнула и, не выдержав, расхохоталась. Ритуал ведьма проводила спустя рукава, так как не верила в его успешность. Благо, прост он был до безобразия. Начертила положенные знаки, бросила камушки, пробормотала нужные слова. Слабая зеленая вспышка над крышей дома викария заставила ее моргнуть и подавиться уже заготовленным... Я же говорила, здесь ничего нет. Кажется, вы проспорили мне обед. Теперь-то мы можем побеседовать на чистоту с викарием и его достойной супругой. Придется. Досадовала она отнюдь не из-за обеда. Во-первых, миссис Милс была не слишком приятной особой, однако ее мужу и детям эта история разобьет сердце. Во-вторых, разгадка оказалась до обидного проста и банальна. В-третьих... Я ведь могу признаться хотя бы самой себе, что вести расследование в компании доктора Гилберта оказалось неожиданно весело и увлекательно. Открыла сама хозяйка. «Доктор? Леди Присцилла, что привело вас к нам?» Очевидно, воспоминание о богопротивных туземных амулетах еще не изгладилось из ее памяти, что, очевидно, никак не помешало ей эти амулеты прикарманить. «Серьезный разговор». Она выставила трость вперед, вынуждая миссис Милс отступить. «Между нами, говорят, трость при ходьбе ей давно не была нужна». Одышка, головокружение и прочие неприятные симптомы болезни, к счастью, окончательно оставили ведьму. Но расстаться с таким удобным аксессуаром — ни за что. «Мой муж занят». Миссис Милс нехотя отступила в дом. «Он пишет воскресную проповедь, и ему нельзя мешать». «Уверяю вас, миссис Милс, мы не собираемся беспокоить викария». «Разве только вы не оставите нам другого выбора?» Доктор укоризненно кашлянул. Присцилла же лишь плечом повела в ответ. Она терпеть не могла лицемерных святош, которые прячут под кроватью целые чемоданы грязных секретов. «Не судите, да не судимы будете. Миссис Милс определенно стоило бы взять это на вооружение». «Проходите в гостиную. Хотите чаю?» «Нет, спасибо». «Спасибо». Гости, понимающе переглянулись. Кажется, их посетила здравая мысль, что в этом доме не стоит что-нибудь есть или пить. «Располагайтесь». Хозяйка села с абсолютно прямой спиной и сложенными на коленях руками. Выглядело это почему-то так, будто пришедших удостоила аудиенции монаршая особа. Или же, учитывая контекст, святая с нимбом над головой. Увы, увы, гости уже знали, что под сияющим нимбом миссис Милс скрывает рожки. «Так что вы хотели? У меня куча дел». Словно иллюстрируя это утверждение, дверь гостиной распахнулась, и в щель просунулась очаровательная девичья головка. «Мама, там Мэри?» Начала девушка звонко и стрельнула в доктора заинтересованным взглядом. «Ты разве не видишь, что я занята? Сьюзан, выйди и закрой дверь. Да, мама. И Сьюзан исчезла. Миссис Милс разгладила складки юбки на коленях и поинтересовалась хмуро. «Так что вы хотели?» «Нам известно о кражах». Супруга викария побелела, а доктор пожурил, качая головой. «Леди Присцилла, нельзя же так резко. С человеком и сердечный приступ может случиться». «Сердечный приступ? Скажете тоже. Миссис Милс не впервой бывать под подозрением. Правда, милая моя?» «Милая?» Побледнела еще сильней. Но, как выяснилось, вскоре вовсе не от страха или волнения. «Подозрения? Кражи? Вон! Вон из моего дома!» Присцилла бросила на доктора выразительный взгляд. Он только руками развел, мол, был неправ, каюсь. «Миссис Милс, у меня есть знакомый в ярде. Он порылся для меня в архивах и выяснил всю вашу подноготную». «Клевета! Мало ли кто что говорит! Я готова поклясться, что никогда не представала перед судом». «И ни разу не бывали в полицейском участке?» «А это уже не ваше дело. Меня просто оговорили». «Вот как?» «Возвели на праслину. Враги. Завистники моего мужа, а вы повторяете за ними все эти... мерзости!» Миссис Милс скривилась так, будто откусила сливу и обнаружила внутри червяка. Доктор, морщась, потер переносицу. Ведьма же преисполнилась решительности и зловредности. «Какое коварство! Очень вам сочувствую!» Миссис Милс замерла с открытым ртом, подавившись очередной выспренной репликой. «Благодарю! И, конечно, мы должны сделать все, дабы очистить ваше доброе имя. Я просто обязана вам помочь, моя дорогая». «Спасибо, но...» «В конце концов, этому надо положить предел, пресечь любые инсинуации». Доктор кашлянул, пряча улыбку. Миссис Милс метнула в него взгляд. «Надеюсь, вы не собираетесь идти к Чарли с этим вашим кашлем. Он только-только начал выздоравливать, а вы ведь могли заразиться чем-нибудь от ваших пациентов. Чахоткой, например». «Спасибо за заботу о моем здоровье». Такую особу, как миссис Милс, иронии не пронять. Она лишь кивнула и обратилась к гостье. «Что вы собираетесь делать?» Да так деловито и требовательно, будто леди Присцилла была поверенным на содержание, и очищение доброго имени клиентки входило в ее прямые обязанности. «Докажу, что любые подозрения безосновательны». И тростью пристукнула для пущего эффекта. Миссис Милс растерялась. «Но как?» «Элементарно, моя милая». Чтобы покровительственно похлопать ее по локтю, Присцилле пришлось привстать. Зато выражение лица милой стоило таких усилий. «Я проведу ритуал поиска украденного и тем самым убедительно докажу, что в вашем доме его нет. Гениально, правда?» И мило улыбнулась. Миссис Милс несколько раз моргнула. Доктор посмеивался, уже не скрываясь. Ведьме пришлось украдкой погрозить ему кулаком. «Какого еще украденного имущества?» Возмутилась Корнелия уже как-то без огонька. Очевидно, считала, что спрятала добычу надежно. «Представляете, у меня украли несколько амулетов. Тех самых, из коллекции». Миссис Милс поджала губы. «Не слишком большая потеря, если хотите знать». Ничего подобного Присцилла знать не хотела, поэтому пропустила ее реплику мимо ушей. «И кое-кто уже обвинил в этом вас». Главное не уточнять, кто этот кое-кто. «Что?» Миссис Милс вскричала так возмущенно, будто не знала за собой греха более тяжкого, чем уворованный в детстве пирог. «Чего только люди не придумывают. Возводят напраслину на ближних. Мы должны решительно этому противостоять». «Да, но...» «Поздно». Ведьма уже развела столь бурную деятельность, что кое-какие ураганы могли бы поучиться. Хозяйка дома глазом моргнуть не успела, а ритуал уже был в самом разгаре. Упали на пол камушки, зазвучало призывное «Иди ко мне». Только Присцилла добавила еще кое-что, долженствующее сделать поиск куда более точным. Сил требовалось больше, но ведьма была уверена в результате. Вспышка на сей раз была ярче и не погасла, а протянулась нитью от ладони леди Поуп. «Это еще что?» Но миссис Милс больше никто не слушал. Доктор ухватил леди Присциллу под локоть, и они выскочили в коридор. Миссис Милс пыталась возражать. «Да где там?» «Здесь!» Она ткнула тростью в дверь, за которой исчезал другой конец поисковой нити. Миссис Милс издала странный горловой звук и метнулась вперед. Раскинула руки поперек двери и прошипела. «Не смейте! Вы не тронете моего сына! Слышите?» «Так это дело рук юного Чарльза?» «Хотя могла бы догадаться. Не зря же говорят, что яблоко от яблоньки...» «Поклёб! Наветы!» Глаза миссис Милс сверкали непримиримым огнем. Ясно было, что войти в комнату незваные гости смогут только через ее труп. «Что здесь происходит?» Очень кстати появился викарий, которого, очевидно, привлек шум. «Нашего сына хотят оболгать, очернить! Дорогой, сделай же что-нибудь!» Доктор кашлянул и выступил вперед. «У леди Присциллы пропали ценные вещи. Поисковое заклятие указало на эту комнату». «Браво, доктор! Коротко и ясно». «Неправда!» Викарий же устал и прислонился к стене, снял очки и потер лицо. «Это моя вина. Это все моя гордыня. Видите ли, я всю жизнь был уверен, что грехи удел слабых духом. Тех, кто не может с собою совладать. А потом я встретил Корнелию, и оказалось, что она просто не может удержаться, чтобы не взять чужое. Это началось, когда отца Корнелии, он был проповедником, убили туземцы». «Так вот, почему она была настолько к ним нетерпима. Любопытно, чем покойный отец вызвал гнев дикарей? Тоже что-нибудь украл?» «Терренс!» Однако супруг покачал головой. «Шило в мешке не утаишь, дорогая. Что толку теперь скрывать? Так вот, сначала я отшатнулся от нее в ужасе. Помнишь, дорогая? Но потом вдруг понял, что Господь испытывает меня, и что силой своей любви я должен искупить, переломить. Долгое время это срабатывало. Много-много лет». «Пока не произошло что-то, нарушившее нормальное течение вашей жизни?» «Чарли заболел. Корнелия долго крепилась, но все началось заново. И я в гордыне своей поначалу вспылил». «Тебе и так было нелегко, дорогой». Она неожиданно обмякла и закрыла лицо руками. «А тут еще я». «Ты моя жена. Хотя могу ли я судить? Я ведь и сам не устоял перед искушением. Я взял деньги из церковной кассы». «Это ради Чарли, дорогой, это не грех. И епископ Хиггинс тебя понял. Он даже не хотел переводить тебя в другой приход, помнишь? Это ты настоял». Викарий непреклонно покачал головой. «Как бы я смотрел в глаза своим прихожанам? Нет, дорогая, все правильно. Я согрешил и должен понести наказание». А позабытая всеми дверь вдруг распахнулась, и на пороге возник юный ангелочек в пижаме и с примятыми подушкой кудрями. «Мама? Папа? Что-то случилось?» Чарли вопрошал столь кротким тоном, что любой взрослый заподозрил бы подвох. Викарий посуровил, нацепил на нос очки и шагнул вперед. «Чарльз Милс, ты должен вернуть то, что взял у этой леди». «Но я ничего не брал, папа!» Мальчишка запротестовал так искренне, что даже ведьма едва не поверила. Вот только предательская нить поискового заклятия по-прежнему вела вглубь его комнаты. «Как не стыдно, Чарльз!» Викарий первым вошел в комнату сына. Остальные гуськом последовали за ним. Доктор поднял оставленный на постели учебник по геометрии, хмыкнул и продемонстрировал, что под обложкой пряталась совсем другая книга. Что-то там о необыкновенных приключениях, индейцах и револьверах. Викарий тем временем вытащил из ниши под подоконником тряпицу, в которую завернуты были ракушка и статуэтка. Два амулета из трех. Супруга викария ахнула и стиснула плечи сына. Священник, побледнев, положил добычу на стол с таким видом, будто она жгла ему руки. «Тут должен быть третий, самый ценный». «Где он?» — викарий перевел на сына неожиданно тяжелый взгляд. Тот замотал головой. «Я не знаю, честное слово, понятия не имею. Я это нашел». «Неубедительно». «Не хотите, не верьте. Я правда нашел. На кладбище под камнем. Я туда часто бегаю». Он бросил на отца виноватый взгляд. «Дальше?» «Ну, я вчера там был и заметил, что камень сдвинули. Решил проверить, а там это. Я же не знал, что оно ваше, леди». И посмотрел из-под лобья на ведьму. Викарий тяжело вздохнул. «Вы будете обращаться в полицию, леди Присцилла?» Миссис Милс охнула, хотела было что-то сказать и осеклась под взглядом мужа. Леди Присцилла покачала головой. «Нет, викарий, мне достаточно того, что пропавшие вещи мне вернули». «Спасибо. А с вами, молодой человек, мы после серьезно поговорим. Кажется, пришла пора отправиться в школу для мальчиков». «Ну, дорогой, у Чарли слабое здоровье и...» «Это не обсуждается. А теперь прошу меня извинить. Леди Присцилла, доктор». «Мы в тупике», — резюмировала леди Поуп, когда они с доктором покинули дом викария. Ее редикюль оттопыривался от пары совершенно бесполезных безделушек. Зато единственная ценность — исцеление Агун Краджа — испарилась вернее, чем мысли о диете за роскошным пиршественным столом. «Похоже на то. У нас было четверо подозреваемых — мистер и миссис Милс, мисс Рейнольдс и мистер Янг. Первых двух, полагаю, можно решительно исключить. Кстати, леди Присцилла, вы были великолепны». «Если эта сцена была искусно разыгранным представлением, то семейству Милс давно стоило бы играть на подмостках. Мисс Рейнольдс, по вашим словам, тоже вне подозрений. И кто у нас остается?» «Мистер Янг? Но у него ведь аллергия». «Это он так сказал». Присцилла даже приостановилась, осененная идеей. «Что, если никакой непереносимости магии у него нет? Притворство чистой воды». Интересная мысль, но как ее проверить?» Собеседница лишь руками развела. По логике вещей следовало бы воздействовать на мистера Янга магией и посмотреть на реакцию, скажем, небольшое проклятие. Пустяк, не грозящий ничем серьезнее насморка. Вот только она была не настолько сумасбродна, чтобы ради этого отправляться на скамью подсудимых. Одно дело мелкие заклятия, направленные на поиск или защиту. Использовать такие можно без особых разрешений. Зато любые воздействия на людей — табу. Увы и ах. «Жду вас сегодня к обеду, доктор. И учтите, больше никаких отговорок я не приму». «Буду непременно. Отключу телефон и спрячусь от пациентов в подвале». По возвращении домой Присцилла первым делом проверила тайник под матрасом. Пусто. Она присела на кровать и задумчиво потерла переносицу. «Положим, вечером я слишком хотела спать, поэтому не стала изобретать велосипед и поставила стандартную ловушку. При должном желании и некотором умении обойти ее нетрудно. Но утром, обозлившись, я наложила многоступенчатую защиту. Через такую даже мышь не прошмыгнет. Королевская сокровищница, разумеется, охраняется получше. Однако, будем честны, ненамного. Защита такого рода далеко не всякому опытному взломщику по зубам. Так кто же у нас такой талантливый? Сиси? Мисс Бисли? Глупости какие! Ладно бы воришка посягнул на драгоценности или пресловутую коллекцию амулетов, Но обычный шоколад? Мисс Бисли застала хозяйку за попыткой стащить на пол матрас. «Леди Присцилла, что это вы делаете?» «А что, не видно?» Леди пристально изучала обнаруженные улики. Так она и знала. «Ловлю. По-видимому, все-таки белку». Потрясенное молчание за спиной, а после медсестра заговорила подозрительно вкрадчивым тоном. «Вам надо прилечь. Вы немного переутомились. Хотите, я принесу вам чаю?» Лишь теперь Присцилла сообразила, как это звучало со стороны, и побоялась представить, что будет в том чае. «Это не маразм. Здесь была белка. Видите?» И ткнула пальцем в улики. Грязные следы лапок и конфетную обертку со следами зубов. «О-о-о! Но откуда?» «Хороший вопрос». На сей раз доктор Гилберт был точен. Он прибыл в Ивы ровно в 20:00, и стук в дверь слился с боем часов. «Добрый вечер», — начал он, шагнул вперед и ошарашенно замер на пороге гостиной. «Леди Присцилла, вы завели питомца?» «Скорее он меня». Леди Присцилла положила на блюдце ломтик яблока. Белка протестующе заверещала и дернула ее за рукав, требуя еще шоколада. «Обойдешься. Тебе вредно столько сладкого». Белка фыркнула, надулась и цапнула яблоко. «Погодите!» Доктор мотнул головой и прикрыл за собой дверь, оставив Сиси в коридоре. «Это что, ваш фамильяр?» Белка приосанилась, а ведьма вздохнула. «По-видимому, так». «Отлично! Поздравляю, леди Присцилла! Значит, вы окончательно поправились». В самом деле, фамильяр, так сказать, живой сосуд для излишков магии и жизненной силы. Вот только излишков Присцилла давным-давно в себе не чувствовала. Раз они каким-то чудом появились вновь, это явное свидетельство как душевного, так и физического здоровья. «То-то я последние дни чувствую себя как нельзя лучше. Мы даже без специального ритуала обошлись. Белке не повезло. Или наоборот повезло. Тут как посмотреть. Слишком близко сунулся к спящей ведьме, в которой бурлила магия. Вот до чего любовь к шоколаду доводит». «Спасибо. Ну что вы стоите на пороге, присаживайтесь. И обслужите себя сами, раз уж столь бесцеремонно выгнали мою служанку». «Обожаю, когда вы ворчите. Это так бодрит. А мисс Бисли что же, к нам не присоединится?» «Скучаете? Увы, увы, доктор. Мисс Бисли для вас и для общества в целом потеряна окончательно. Во всяком случае, на ближайшую неделю. Она, знаете ли, оплакивает свою любовь». «Вы не очень-то ей сочувствуете». Доктор накладывал себе тушеных почек и картофеля. «С чего бы? Чувства мисс Бисли к мистеру Янгу? Или каким там именем он предпочитает называться? Короче говоря, их чувства взаимны, и ничто не мешает будущему счастью. Однако мисс Бисли с чего-то решила, что она неподходящая пара для мистера Янга, и предпочла сама от него отказаться. Глупо, не правда ли?» Доктор помрачнел и опустил взгляд. «Не самое разумное решение. Но разум засыпает, когда в дело вступают чувства». «Если мисс Бисли нравится страдать, то кто мы такие, чтобы ей это запретить?» «И вы даже не попытаетесь вправить мозги влюбленной дурочке? Бросьте, леди Присцилла. Политика невмешательства не в вашем характере. Выкладывайте, что у вас на уме?» «Ну-ну, не стоит исключать, что мистер Янг может оказаться банальным воришкой. Прежде чем, как вы выразились, вправить мозги мисс Бисли, нам следует окончательно исключить его причастность». «У вас есть идея, как это провернуть?» «Точнее, идея у меня была давным-давно, только случая ловко и безопасно проверить ее на практике все не представлялось». «И как же?» «Конечно, наверняка имеются медицинские записи, данные о лечении и тому подобное. Только не говорите, что придумали, как их раздобыть. Это ведь врачебная тайна. Что вы? Не думаете же вы, что я проберусь в кабинет его лечащего врача с тем, чтобы копаться в медицинских карточках? Фу, что за примитивизм! И вообще, я ровным счетом ничего не пойму во всех этих диагнозах, не говоря уже о том, что вы, врачи, страдаете ужасно неразборчивым почерком. Я мог бы пойти с вами. Уж мне это не составит труда расшифровать любые закорючки коллег. Мимо. У меня есть идея получше. Брови доктора сошлись на переносице. Только не говорите, что собираетесь его проклясть. Гилберт демонстрирует как острый ум, так и недурные познания в магии. Уже не впервые, между прочим. Ничуть не бывало. Хотя, признаюсь, изначально я думала в том же направлении. Но рисковать не хотелось. К тому же я придумала куда более безопасное решение. Какое же? Присцилла снова хмыкнула и взглядом указала на его тарелку, опустевшую почти наполовину безо всякого участия самого доктора. Из-под стола доносилось шебуршание и чавканье. «Погодите, вы же не хотите сказать?» «Хочу. Белке не составит труда пробраться в дом и подсунуть мистеру Янгу что-нибудь совершенно безопасное. Для любого, у кого нет аллергии на магию, следов она не оставит. Об этом можно не волноваться. А нам останется только ждать. Вызовут ли вас к больному, доктор? Кстати говоря, не сочтите за труд порекомендовать мистеру Янгу присмотр квалифицированной медсестры. Хорошо?» И Присцилла заговорщицки подмигнула Гилберту. С минуту доктор сидел неподвижно, глядя на нее как-то странно. Наконец он мотнул головой и сказал с чувством: «Леди Присцилла! Вы потрясающая!» «Ай-яй-яй, доктор! Хватит смущать пожилую женщину! Давайте поскорее обедать и за работу!»